Глава третья. Но что такое в сущности одна ночь? Запинка на повороте, особенно когда тьма так скоро линяет, как скоро птица поет, кричит петух, и волна выносит на впадине робкую зелень, как летучий листок. Но идет ночь за ночью. У зимы их непочатая колода в запасе, вот она их и мечет. Ровно, сдержанно, неутомимыми пальцами. Ночи делаются длиннее, темней. Иные проносят поверху мерцание планет, яркие световые круги. Осенние деревья, обобранные, занимаются алостью флагов, горюющих в сумеречной прохладе соборов над мрамором, над золотыми строками о смерти в бою, о том, как в песках дальней Индии тлеют славные кости. Осенние деревья сияют в желтом свете луны, луны равноденствия. И она умеряет рвение трудов и оглаживает стерню, и синим бегом волны окатывает берег. Вот, кажется, разжалобясь человеческим покаянием и нашими подвигами, божественное милосердие рвануло занавес на сторону и показало за ним отдельно, отчетливо, вскочившего зайца, взмыв волны, качание челна. И все это стоило нам заслужить, навеки осталось бы с нами. Но нет. Божественное милосердие занавес тотчас задергивает. Ему претит все это. Оно кроет свои сокровища грохотом града. Кружит, перемешивает, и никогда им не знать покоя. А нам не составить по жалким осколкам прекрасного целого, не разобрать по обрывкам ясных слов правды. Наше покаяние стоит одного только взгляда. Наши подвиги только и стоят отсрочки. Ветер и гибель теперь хозяева ночи. Деревья гнутся, скрипят и густым листопадом обшивают лужайку, душат сточные желоба. Залепляют мокрые тропки, а море мечется, мается. И если кто-то стряхнет одеяло и сон, и ринется на берег, и станет бродить взад-вперед по песку в надежде найти ответы на свои вопросы и спутника в своем одиночестве, он там не найдет ничего. Ничего. Скорое божественное заступничество не кинется унимать ночь. Мир не будет услужливо отражать его душу. В руке его вянет чужая рука, голос воет в уши. И в пустом безумии ночи уже почти нелепыми кажутся что, отчего и зачем, погнавшие его из постели. Мистер Рэмзи, спотыкаясь на ходу одним темным утром, распростер руки. Но так как миссис Рэмзи вдруг умерла прошлой ночью, он просто распростер руки. Они остались пустыми.